Лю Манг также заметил, как выражение лица Лу Бу стало очень холодным, а его рука опустилась на рукоять меча. «Ну ладно, господин Цинь Сун, раз вы не оценили той возможности сохранить свое лицо, которую я дал вам, тогда я покажу всем и каждому, настолько ты бесстыжая свинья». Лю Манг, который также был взбешен этим старым ублюдком, на самом деле начал хвалить и смеяться над словами Цинь Суна, а затем вообще выразил свое восхищение. «Я так много слышал о вас, господин Цинь Сун из Гуаньлина. Вы очень талантливый ученый. Нет никого во всем мире, кто мог бы сравниться с вашей доблестью, и сегодня я лично убедился в том, что слухи о вас не были преувеличены. Хан Ян, ты что творишь?» Занг Ба действительно не понимал Лю Манга. Этот гад оскорбил его господина и тестя Лю Манга, но вместо того, чтобы помочь Лу Бу контратаковать этого паразита, Лю Манг хвалил его. Лю Манг не ответил Занг Ба и просто продолжал улыбаться Цинь Суну. «О, имя этого старика настолько известно!» Цинь Сун действительно смотрел сверху вниз на армию Лу Бу. Лу Бу был человеком, чья репутация уже наполовину была разрушена, тем не менее, некоторые советники и учения все еще видели в нем великого человека. Яркими примерами была Чэнь Гун, Чэнь Дэн и даже Чжоу Ю. В их глазах Лу Бу все еще был великим человеком. Однако, другие мудрецы и ученые просто не могли терпеть его, особенно те, которые были помешаны на морали. Например, Кон Рон. В это число также входил и Цинь Сун. «Если у тебя есть желание и усердие, чтобы учиться, то этот старик может обучить тебя паре другой полезных вещей». Цинь Сун погладил свою бороду, а про себя подумал. «В армии Лу Бу сплошные тупицы. Я оскорбил их уже несколько раз, а они до сих пор никак не отреагировали и даже с улыбкой на лице принимают мои оскорбления. Смейся, просто смейся сейчас, потому что позже я заставлю тебя обливать кровью». «Я слышал, что достопочтенный господин Цинь Сун практикует добродетели конфуцианства, верно?» «Так, я хотел бы сегодня объяснить всем присутствующим, что же это такое». На лице Лю Манга возникла огромная улыбка. Другие люди не видели этого, но Лу Бу, который сидел на почетном мечте, отчетливо видел, что Лю Манг был просто в бешенстве. На этом удача Цинь Суна закончилась. Лу Бу лично был свидетелем того, насколько жестоко Лю Манг умеет оскорблять людей. Под Кай Яном Лю Манг настолько сильно оскорбил Каа Каа, что у того дым из ушей пошел, и он хотел лично убить Лю Манга. Это наглядно показывало, насколько глубоко было его искусство оскорблений. Глава 81. Кто достоин называться героем? Первой добродетелью является почтительность к своим родителям, уверенно сказал Лю Манг. Мы принадлежим к династии Хан, в которой учат уважать своих предков и свой народ. Присутствующий здесь господин Цинь Сун является венцом сыновей почтительности. Господин Цинь Сун, который прошел экзамен Сиолян в очень юном возрасте, действительно является благом для народа, а теперь он стал советником генерала Сан Цэ, что действительно большая удача для нашей великой империи Хан. Бугага. Цинь Сун снова довольно погладил свою бороду. Хоть внешне он и не показывал этого, но в своей душе он был готов плясать от счастья. Затем он сказал: «Единственные родители – это основа для всех остальных добродетелей. Те, кто не уважает своих родителей и не чтит предков, недостойны того, чтобы их даже упоминали». Хрусь. В месте, на котором сидел Лу Бу, раздался громкий звук разрушившегося бокала с вином. Когда его хватка руки ослабла, из нее выпал кусок металла с отпечатками его пальцев. «В рот мне ноги, мужик, это был гребаный медный стакан с вином», — подумал Лю Манг. Глаза Лю Манга едва не полезли на лоб от действий Лу Бу, так что он даже на мгновение запнулся, но потом продолжил. «Второй добродетелью является братство. Ваша любовь к вашему старшему брату намного превосходит любовь обычных братьев. Она больше напоминает двух лучших друзей. Эта добродетель действительно показательна». Лю Манг пояснил вторую добродетель. Цинь Сун был вторым ребенком в семье, и у него был старший брат. Когда его старший брат умер, он взял на себя заботу о его детях, убедившись в том, чтобы они были сыты и хорошо обучены. Третья добродетель – это преданность. Еще во времена генерала Сан Чжэна, господин Цинь Сун уже был официальным представителем клана Сан. Но даже когда генерал Сан Чжан скончался и Сан Цэ поступил на службу Юаньшу, господин Цинь Сун не оставил его. Таким образом, этим господин Цинь Сун доказал, что он верный человек. Честно говоря, Лю Манг даже начал немного восхищаться этим старым пердуном. Он служил твоим правителем династии Сан. Даже когда Сан Чжан и Сан Цэ погибли, Он все равно не бросил семью Сан и продолжал служить Сан Цуаню. Когда Лю Манг озвучил третью добродетель, Сан Цэ несколько растрогался и сказал: «Дядя Винбя, вы так много лет служили нам, это, наверное, было очень тяжело. До тех пор, пока я, Винбя, могу служить старому господину и вам, это вовсе не утомительно», — ответил Цинь Сун, сияя от гордости. Четвертая добродетель – это честность. Последние слова господина Цинь Суна, несомненно, являются искренними и честными. Это действительно добродетель, которая заслуживает уважения. Пятая добродетель – манеры. Господин Цинь Сун не только прочитал все книги Конфуция, но также, ходят слухи, что он является крайне искусным в обрядах Чжоу. Каждое его действие и движение – все это выдает в нем ученого династии Цинь. Древние всегда брали за основу любого этикета обряды Чжоу. Шестая добродетель – жертвенность. Господин Цинь Сун всегда поступал праведно и ставил интересы общества выше своих. Все его действия пропитаны глубокой моралью, так что нам всем стоит поучиться этому у господина Цинь Суна. Седьмая добродетель – щедрость. Вы не жадны в своей душе и не имеете каких-либо эгоистичных желаний. Точно неизвестно, действительно Цинь Сун хотел быть честным и неподкупным или же он дорожил своей репутацией, но из истории было известно, что он действительно не украл ни одного золотого из казны, он брал лишь свою зарплату. Более того, он даже помог субсидировать часть бюджета. Вполне возможно, что провизия армии в городе Ванчин была получена из личных запасов Цинь Суна. Все внимательно слушали Лю Манга. Таким образом, можно сделать вывод, что перед нами действительно хороший человек, у которого всем нам есть чему поучиться. Господин Цинь Сун действительно образец для подражания. Разве он не величайшее сокровище нашей династии Хан? Похвала Лю Манга практически заставила Цинь Суна потерять связь с реальностью. Следовательно, чтобы править страной и умиротворять мир, нужно учиться у господина Цинь Суна. Вы слишком добры ко мне. Когда человека хвалит, независимо от того, кто он и где находится, он всегда будет радоваться этому. С похвалой Лю Манга, Цинь Сун больше не хотел провоцировать Лу Бу снова. Затем Лю Манг быстро сел и продолжил пить свое вино, как вдруг соседний ученый почувствовал неладное и поднялся. «Простите, пожалуйста, мою наглость, ваше высочество, но вы назвали лишь семь добродетелей, а что насчет восемь?» «Да, точно-точно, ваше высочество, что насчет восемь добродетелей?» Все остальные ученые также начали задавать ему этот вопрос. Поскольку Лю Манг расхваливал Цинь Суна в стремлении следовать учениям Конфуция, то должна была быть еще восемь добродетель. Эта восемь добродетель была самой важной и гласила, что человек должен знать, что такое стыд и собственная честь. Но Лю Манг ничего не сказал про нее, а когда другие ученые начали донимать его своими вопросами, он просто сказал, что забыл про нее. Так что все эти советники постепенно стали успокаиваться и лишь двое поняли всю глубину слов Лю Манга. Это были Чжоу Ю и Чжан Чжао. Бугагагага. Неожиданно за Сан Цэ рассмеялся молодой человек. Причем смеялся он так громко, что мгновенно привлек к себе всеобщее внимание. Заметив, что все смотрели на него, он попытался подавить свой смех, но так как ему было очень смешно, несмотря на все свои попытки, у него ничего не получилось и с красным от смеха лицом он продолжил смеяться. «Лу Мен, чего ты смеешься?» Нахмурился Сан Цэ. Только что Лю Манг расхвалил Цинь Суна, а Лу Мен неожиданно рассмеялся над этой похвалой. Неужели он реально насмехается над Цинь Суном? Он, Лу Мен, сейчас Лю Манг обратил свое внимание на молодого человека, который в будущем должен был стать наместником Чжандона и сможет одолеть Гуань Ю благодаря своей хитрости. Но в данный момент он все еще был нахальным, невоспитанным 20-летним мальчишкой. «Простите меня, господин, это все вина Мена, что он не смог подавить свой смех. Просто его высочество, принц Шу, действительно очень веселый», — ответил Лу Мен, держась за свой живот. «И что же такого сказал его высочество, что тебя так развеселило, а? Поведай нам или я не прощу тебе этого». Сан Цэ реально отчитывал Лу Мена, так как тот был все еще очень молод, даже моложе его самого. Если Цинь Сун на глазах у всех высмеивал Лу Бу, Сан Цэ не мог открыто выругать его, так как тот фактически являлся его дядей, но вот с Лу Меном дела обстояли совсем иначе. Он что, реально хотел разозлить армию Лу Бу? Благодаря тому, что Лу Мен рассмеялся, Цинь Сун мог избежать наказания, ибо Сан Цэ не хотел делать этого. Так, он решил сделать козлом отпущения Лу Мена, дабы умаслить армию Лу Бу. «Че?» — несколько удивленно воскликнул Лу Мен, а затем он быстро понял, что стал крайним, дабы Цинсун избежал наказания. Тогда он полностью все объяснил. «Господин, пожалуйста, не серчайте, я все расскажу, абсолютно все». Ранее все эти ученые спросили принца Шуа 8 добродетели, но его высочество просто сказал, что он забыл про него. Ранее, когда принц Шу перечислял 7 предыдущих добродетелей, приводя наглядные примеры, я, Лумен, не понимал, зачем он все это делал. Однако, мне также известны 8 добродетелей, вроде почитания предков, преданность, манерность и другие. Все они связаны друг с другом. Так, если у вас не хватает одной, это фактически равносильно тому, что у вас нет ни одной. Но его высочество забыл не какую-нибудь добродетель, а именно 8 про честь и стыд. Разве это не равносильно тому, что назвать человека бесстыжим пустословом? Бесстыжий пустослов, люди вокруг не были идиотами, так что они быстро все поняли, после объяснения Лумена. Стойте, стойте, это еще не все. Принц Шу также добавил, что, чтобы править страной и успокоить мир, нужно учиться у господина Цинсуна, верно. Люди начали рассуждать логически. Дисциплинируя себя, вполне можно править миром и успокоить мир. Однако, если следовать логике принца Шу, Цинсун обладал лишь 7 добродетелями. Следовательно, учась у него, разве не станет правитель страны и мира бесстыжим? 8 добродетель определяет, что человек обладает ясным разумом и чистой душой. Так, если взять слова Лумена за основу, то получается, что когда Цинсун изучал учение Конфуция, его разум уже был замутнен, а душа была нечиста. Таким образом, высказывание Люманга о Цинсуне можно выразить следующим образом. «Ты старый пустослов, который ведет жалкое бесстыжие существование, не зная стыда и не имея чести». Цинсун, который ранее едва не лопался от гордости из-за похвалы Люманга, в один миг превратился в огромную шутку. Конечно, здесь было множество людей из аппарата управления Чжандона, так что, естественно, что они не посмели смеяться или обсуждать это, так что они были вынуждены подавлять свой смех до тех пор, пока не стали ярко-красными, изо всех сил закрывая свои рты. Но ситуация была совершенно иной для сторонников Люманга. Зангба уже вовсю ржал, как конь. Бугагага, бесстыжий пустослов, ахаха, Люманг, ты просто нечто. Даже Лубу громко рассмеялся, в то время, как Люманг лишь легонько улыбнулся им в ответ. Ай-яй-яй. Чжоу беспомощно покачал своей головой. Он и Чжан Чжао были теми, кто изначально понял всю суть слов Люманга, тем не менее, они решили придержать язык за зубами. Они не хотели нанести их старейшине удар в спину. К сожалению, удача оказалась не на их стороне. Этот Лумен не только не смог подавить свой смех, но даже разъяснил смысл слов Люманга остальным. По факту, это было подобно тому, словно Цинсуна взяли и лицом окунули в парашу, переполненную дерьмом. Гаденыш, ты, ранее от похвалы Люманга, он едва не отправился на небеса от гордости, но затем объяснения Лумена отправили его прямиком в ад. Его реально назвали бесстыжим пустословом и раскритиковали по полной программе. Чем старше человек становится, тем больше он печется о своей репутации. Ранее он был слишком наглым и надменным, собираясь и дальше оскорблять Лубу, но кто бы мог подумать, что его действия в результате сделают клоуна из него самого. Хоть здесь и были в большинстве своем ученые из Чжандона, так что они скорее всего не станут распространяться об этом инциденте. Но здесь были и другие ученые, и как только они выйдут за пределы этого помещения, слухи также начнут распространяться. И когда это случится, как он, Цинсун, сможет вновь показаться на людях? Этот старик ах! Цинсун с невероятным убийственным намерением указал на Люманга, но затем резко схватился за свою грудь, а его лицо аж посинело от гнева. «Мен, помоги господину Цинсуну покинуть зал», — быстро приказал Сан Це. Цвет лица Сан Це также изменился в худшую сторону. Его собственного советника обозвали бесстыжим пустословом, а следовательно и он, как его господин, также потерял лицо. В данный момент гнев Цинсуна был так велик, что он едва не потерял сознание. Если он продолжит сражение с Люмангом, то Чжандон рисковал потерять одного из своих самых надежных людей. «Да, сэр». За Сан Це, Лумен с еще двумя молодыми людьми вынес Цинсуна из зала. Когда Лумен проходил мимо Люманга, тот подмигнул ему. Его высочество принц Шу и правда достоин своей репутации. Чжоу Ю всегда считал, что то, что Люманг под Кайяном оскорбил Каакаа до такого состояния, что тот хотел плеваться кровью, были просто слухами. Однако, После только что развернувшейся сцены, можно было смело утверждать, что это не были слухи. Если бы Цинь Сун до сих пор был бы здесь, то он несомненно бы начал рвать кровью. Так Чжоу Ю взял на себя инициативу, чтобы успокоить накалившуюся атмосферу. «Я хотел бы извиниться за инцидент с господином Ван Бя, за то, что он без должного уважения отнесся к принцу Шу. Вот, давайте выпьем за вас, ваше высочество». Красавец Чжоу также очень умен. Лю Манг и также поднял свой бокал с вином. Чжоу Ю намеренно не упомянул того, что Цинь Сун изначально намеренно провоцировал Лу Бу. Может, с точки зрения стратегии и логики, Лю Манг и не был конкурентом Чжоу Ю, но вот в вопросе словесных войн и оскорблений, Чжоу Ю нужно было еще 1000 лет расти, чтобы достичь уровня Лю Манга. Хоть господин Цинь Сун и был несколько груб, но фактически он подал нам интересную тему для обсуждения. Ю не обладает большим талантом, так Ю хотел бы спросить принца Шу и генерала Лу Бу об одной вещи. В это время хаоса, могу ли я узнать ваше мнение о том, какой именно человек достоин звания героя? Итак, беседа продолжилась. Во времена хаоса было множество героев, но кто именно достоин того, чтобы называться героем? Что это за вопрос такой? Является ли это испытание для меня или Чжоу Ю действительно хочет понять, кто достоин того, чтобы называться героем? Подумал Лю Манг. Глава 82. Герои живут в ваших сердцах. Герой. На мгновение Лю Манг впал в ступор. Какими качествами должен обладать человек, чтобы называться героем? Подумал про себя Лю Манг. Разве это не тот, во время хаоса смеется последним? Разве такие люди не единственные, кто заслуживает этого звания? Лу Бу не произносил ни слова. Возможно, потому, что в его сознании он сам был героем. Ган Чжин, я надеюсь, что ты не станешь насмехаться над моими мыслями. Но мир велик, а я был лишь в провинции Сю и провинции Ю, откуда мне знать, кто достоин того, чтобы называться героем? Сказал Лю Манг. Не то, чтобы Лю Манг отказывался говорить о героях, просто для него существовало слишком много людей, которые для него были героями. К примеру, он считал героями Чжоу Ю и всех людей, которые собрались здесь сегодня. «Ваше высочество, пожалуйста, озвучьте свои мысли», – небрежно ответил Чжоу Ю. «По моему личному мнению, Ган Сан Зан является героем», – сказал Лю Манг. Преувеличивал ли он? Ган Сан Зан был известен также, как генерал Белой кавалерии Ган Сан Зан. На данный момент он уже потерпел сокрушительное поражение и был убит. Возможно ли, что Лю Манг шутил? https://wikipedia.org/wiki-gang-sun-zan-ha. Этот паршивец совершенно не способен отличить героя от мошенника. Неожиданно раздался пожилой голос, в котором явно чувствовалась насмешка над высказыванием Лю Манга. «О, могу ли я узнать, как зовут достопочтенного господина?» Нахмурился Лю Манг, глядя на говорившего старика и думая про себя. «Похоже, что сегодня все советники Чжандона реально желают познать вкус крови, не так ли? Ваше высочество, этого советника зовут Чэнь Дуан, Чэнь Зизин. Он друг Вин Бя. Пожалуйста, простите его грубость», — сказал Чжоу Ю. Чжоу Ю также добавил, что Чэнь Дуан был выходцем из Гуанлина и был другом Вин Бя. Когда Вин Бя прилюдно опустили в лучших традициях жанра, естественно, как его лучший друг он захотел отстоять честь своего лучшего друга. «Итак, я так понимаю, что мистер Чэнь Дуан считает, что принц Шу допустил ошибку в своем утверждении, верно?» – спросил Лю Манг. «Все верно, ты допустил ошибку, глупый мальчишка», – встал Чэнь Дуан. «Ха, этот Ган Сан Багуи, даже если бы сегодня он был жив, его все равно бы никто не считал героем. Но теперь, когда он мертв настолько долго, что его останки в могиле превратились в груду костей, как ты можешь называть его героем? А, этот Ган Сан Зан был милитаристом, верно, но в его планы не входило возвыситься над остальными. После восстания желтых тюрбанов и Донг Чжуа, он просто занял север этой страны, которая называлась Лиадон. 100 000 армией и бесчисленной кавалерией, он создал первую белую кавалерию, которую назвал «Проникающая белая кавалерия провинции Ю». Он сумел полностью восстановить порядок над всем Хэбэем, но он был слишком нерасторопен и был убит Лю Ю, из-за чего вся провинция снова погрузилась в хаос. Во время битвы против Юаньшао, он изначально имел большое преимущество, но из-за своей нерасторопности, он позволил Юаньшао бежать и восстановить свои силы, вместо того, чтобы бросить на него все свои силы и добить одним ударом. Для примера возьмем битву под Ланкоу. Ган Сан вполне мог выиграть эту битву, если бы он продолжил атаку на Юаньшао, лишив его любой возможности к побегу. Но что он сделал вместо этого? Он не воспользовался своим преимуществом и вместо этого продолжал держать оборону, будучи чертовой черепахой. Если это не глупость, то что, поступив так, он сам себе вырыл могилу, а в последующих двух боях был окончательно разбит. Он проиграл битву под Цзичао и в результате сжег сам себя в своем же доме в конце битвы под Юйцзинь, сказал Чэнь Дуран, полностью уверенный в себе. Он критиковал каждый бой Гансанзана и Юаньшао с полным презрением в адрес первого. Лю Манг начал аплодировать Чэнь Дурану. «Отличная речь, браво! Чэнь Дуран действительно был достоин того, чтобы быть одним из пяти главных советников Сан Цэ. Он был в состоянии тщательно проанализировать действия Гансанзана. Ну и, малыш, скажи, как такой человек может называться героем?» А Чэнь Дуран продолжал провоцировать Лю Манга. По его мнению, Гансанзан был мусором, который не стоил даже упоминания. «О, тогда может господин Чэнь Дуран просветит нас, кто же достоин называться героем?» С сомнением на лице спросил Лю Манг. «Я не знаю». «Может, это знаешь ты?» – быстро ответил Чэнь Дуран. Тогда Лю Манг заговорил снова. «Герой может определяться по множеству критериев. Человек, который имеет заоблачные амбиции и огромные планы – герой. Человек, который обладает влиянием и властью решать судьбу страны – герой. Человек, который способен усилить и защитить все 9 провинций – также герой. Человек, чьи стремления выходят далеко за пределы 4 морей – герой. Человек, который спасает людей из беды, герой. Человек, который заботится о простых людях и поддерживает порядок, тоже герой. Все эти определения являются справедливыми, не так ли, господин Чэнь Дуран? Да, согласно кивнул Чэнь Дуран. Лю Манг и правда дал очень много определений героя. Так что даже для Чэнь Дуана было невозможно избежать проблем с этим вопросом. Гансанзан. Нет, генералу Белой кавалерии, господин Чэнь Дуан, какое из всех этих определений больше всего подходит ему? Снова спросил Лю Манг. Чэнь Дуран понял, что для него было невозможно дать негативный ответ. Вещи, о которых я говорю, далеко не каждый может понять. Однако, мои слова не голословны и подкреплены фактами. Я не говорю о его битвах с его коллегами из Хан, я говорю о тех, кто был за пределами Великой Стены. Эти захватчики были полностью оттеснены назад генералом Гансанзаном, сказал Лю Манг во всеуслышание. Место, где сейчас все они собрались, находилось на юге от Хуэйнан. И хоть сейчас были смутные времена, они не знали той боли людей, которые жили в приграничных землях, тех, кто жил рядом с Великой Стеной. Эти люди мало того, что должны были постоянно бороться с голодом, так еще и постоянно подвергались нападениям из-за Великой Стены. Эти вторжения несли людям Хан лишь постоянную печаль, боль и смерть. Но появление Гансана фактически дало людям приграничья проблеск надежды. Гансанзан использовал свою кровь и железо и вместе со своей кавалерией полностью разгромил супостата из Великих Степей, запугав их. Гансанзан использовал белых лошадей. Так, завидев его кавалерию, захватчики мгновенно удалялись во свояси. Именно так и появилось его прозвище генерала Белой кавалерии. Неужели человек, который защищал свою родную землю от захватчиков, недостоин того, чтобы называться героем? В вопросительном тоне спросил Лю Манг у Чэнь Дуана. Ха! Чэнь Дуан, который не мог опровергнуть слова Лю Манга, лишь холодно заметил. То есть ты хочешь сказать, что покойники достойны того, чтобы называться героями? Именно. Генерал Белой кавалерии умер физически, но он до сих пор жив в сердцах народа приграничья, давая им надежду. Даже если этот господин все еще жив, его подвиги даже близко не смогут сравниться с этим покойником. Гансанзан также совершил много ошибок, но его присутствие в пограничье заставило захватчиков трястись в страхе множество лет и даже подарило надежду местным людям на светлое будущее. Эти чужаки не смели даже шагу ступить на его территорию. Ты. Пренебрежительное замечание Лю Манга очень сильно разозлило Чэнь Дуана. Господин Чэнь Дуан, вы не должны сердиться, иначе это может плохо сказаться на вашем здоровье. Среди всех великих полководцев прошлого, Лю Манг больше всего уважал именно тех, которые защищали родную землю от захватчиков из-за Великой Стены. Это были такие личности, как Вэй Цинь, Хуа Цубин, Донг Чжуа, Гансанзан и его многоуважаемый тесть, Лу Бу. Таким образом, для Лю Манга этот ученый был просто мусором, который был недостоин того, чтобы обсуждать такие темы с ним. Следовательно, за его высокомерие, он хотел заставить его блевать кровью. «Чертов мальчишка, тогда может быть у тебя есть еще кто-то, кто достоин того, чтобы называться героем. Постепенно атмосфера вокруг накалилась и плавно перешла от обсуждения Чжоу Ю о героях к разборкам между Люмангом и Чэнь Дуаном. Ну, с моей точки зрения, Юань Шу также достоин того, чтобы называться героем, снова сказал Люманг. Бугагагага. Чэнь Дуан громко рассмеялся над словами Люманга, а затем сказал: «Паршивец, ты и правда дремучий человек. Ты только что не только опорочил свой клан Хан, упомянув Юань Шу, но даже фактически оскорбил свою собственную семью, заявив, что мятежный предатель является героем. Это действительно смешно, слишком смешно». Юань Шу, Сан Цэ и Чжоу Ю также весьма удивились. Когда Ган Санзан был объявлен героем, все еще смогли понять это, так как он был защитником границы, этого было достаточно, чтобы называться героем. Но Юань Шу, он хотел расколоть страну на две части, разделив ее между династией Хан и своей династией Чжун. Так, его действия можно было назвать крайне позорными. «О, мятежный предатель, могу ли я поинтересоваться, кого именно господин Чэнь Дуан считает мятежным предателем?» Лю Манг не стал мгновенно опровергать слова Чэнь Дуана. Он хотел вскипятить эту лягушку постепенно. «Это тот, кто не соблюдает закон. Человек, который презирает, не защищает и не уважает свою правящую династию, является мерзким предателем». А Юань Шу вышел намного дальше этого, провозгласив себя императором. «Тогда, господин Чэнь Дуан, по вашему мнению, что нужно делать, когда добропорядочный человек сталкивается с мятежным предателем?» — с улыбкой спросил Лю Манг. «Он должен уничтожить его». «Что ж, в таком случае, господин Чэнь Дуан даже упомянул верность правящему клану, я позволю напомнить, что являюсь младшим братом его высочества, который лично даровал мне титул принца Шу и генерала южных земель. В состав этих земель входит провинции Цзинь, Ю, Ю и Янь. Поскольку Лучжан находится на территории провинции Ю», — неожиданно Лю Манг разбил свой бокал, встал и указал в пальцем в сторону Чэнь Дуана, а затем гневно сказал: «Тогда почему ты, Чэнь Дуан, не преклонил колени предо мной, чтобы поприветствовать? Как же все то, что ты сказал ранее? Или ты такой же мятежный предатель, как и все здесь находящиеся?» Чэнь Дуан был официальным представителем города Ванчин. Так, если следовать официальной иерархии, он был подчиненным Лю Манга. «Ах ты!» Чэнь Дуан потерял дар речи от слов Лю Манга. «Мятежный предатель, да, тогда я хотел бы спросить господина Чэнь Дуана, какого человека я должен назвать мятежным предателем еще? Кай Минди лишь генерал, но он смеет использовать императора в своих собственных целях». Юань Шао провозгласил себя великим главнокомандующим, хотя по факту не сделал абсолютно ничего, чтобы спасти императора из лап Каакао. А Юань Шу провозгласил себя императором, заполучив императорскую печать от генерала Сан Цэ. Когда император был захвачен сначала Донгчжуа, а сейчас Каакао, двое главнокомандующих Лю Бяо и Лю Чжан, имея титулы дяди императора, где были они, когда император нуждался в них больше всего? Даже Лю Бей, который лишь недавно получил титул дяди императора, даже палец о палец не ударил, чтобы спасти императора, не говоря уже о том, что он предал всех своих господинов. Нещадно глумился Лю Манг. Чэнь Дуан окончательно потерял дар речи, так как если следовать его же словам, которые он сказал ранее, Сан Цэ, его господин, также был мятежным предателем. «На мой взгляд, Юань Шу является героем не потому, что он сделал для народа этой страны, но по другой причине. Я был в Шоу Чуне и Хуайнане. Я видел голодающих людей везде по стране. И это правда, что Юань Шу заслуживает того, чтобы умереть за это, но тогда, почему же я назвал его героем? Это потому, что я восхищаюсь его мужеством». Он осмелился во всеуслышание объявить свои мысли, которые вынашивал глубоко в душе, в отличие от множества других людей, которые внешне ведут себя, как добропорядочные люди, а глубоко в душе ведут себя, как жалкие шлюхи. «Разве это неправильно, господин Чэнь Дуан?» Гэрэрэрэр. Чэнь Дуан плотно сжал свои зубы. Как он мог не понять замаскированное оскорбление Лю Манга? Но несмотря на то, что он понял его послание, ему абсолютно ничем было возразить ему. В сердце Лю Манга героем был не тот, который смеется последним. По его мнению, героем был человек, который оставил после себя великую славу, которой было достаточно, чтобы записать свое имя в аналы истории. Яркими примерами этого были Лю Бяо и Каакао. По могуществу Лю Бяо не уступал Каакао, но его слава была намного меньше второго, так как он действовал лишь в пределах своих земель и в основном делал акцент на защите. В результате, в эти смутные времена, лишь на территории провинции Цзинь сохранился мир. Лишь в этой земле можно было надеяться на будущее и питаться досыта. Но для людей, которые жили там, думаете, он не был героем. Или Чжан Лу, с его сектой пяти гарпунов. При его правлении Ханчжун также процветал. Каждый человек имеет своего героя в своем сердце и каждый разум имеет свое собственное определение героя. Так зачем же поднимать подобные вопросы для обсуждения? Глава 83. Завещание и наследство Юаньшу. Лю Манг полностью уничтожил гордость двух главных советников Сан Це, так что естественно, что воины Сан Це сильно напряглись и поэтому банкет был закончен раньше времени. Перед отъездом, Сан Це вручил Лу Бу и Лю Манга приглашение на свою свадьбу и, естественно, что они обязаны были присутствовать на этом мероприятии. 5 апреля. Увидел дату Лю Манг, вскрыв конверт. Это ведь было послезавтра. Несмотря на то, что их армия была расположена за городскими стенами, такая возможность выпадала крайне редко. Они могли полностью закупиться необходимыми товарами, прежде чем войска продолжат свой марш. Так, стоянка на день-два была очень кстати. Конечно же, они были обязаны присутствовать на свадьбе, однако Лю Манг чувствовал, что с этим приглашением было что-то не так. Это была только свадьба Сан Це и Даца. Если бы Лю Манг не владел историческими данными, то эта свадьба совершенно бы не смутила его, так как брак между мужчиной и женщиной был вполне обычным явлением. Однако, Лю Манг был знаком с историей троицарствия и согласно его знаниям свадьба Сан Це должна была проходить одновременно со свадьбой Чжоу Ю. Пока Сан Це женился на Даца, Чжоу Ю женился на ее сестре, Сяца. Лю Манг никак не мог понять, о чем думал Чжоу Ю, не играя свою свадьбу вместе с Сан Це. Вот только Лю Манг не знал, что Чжоу Ю в данный момент был очень занят важными делами и даже не мог присутствовать на свадьбе Сан Це Ка и Даца, не говоря уже о совместной свадьбе. Он был занят освобождением региона Санчжэнкоу от лап Лю Бяо. Таким образом, он должен был отложить дату своей свадьбы, позволив своему названному брату жениться первым. За пределами города Ванчэн, в главной палатке Лу Бу, Лю Манг прибыл сюда не потому, что Лу Бу призвал его, а потому, что у них появились неожиданные гости. Эти люди были одеты в белые одежды, похожие на траурный наряд. Что случилось? Кто умер? Почему они одеты в подобные наряды? Генерал Лу, я главный советник Юаньшу, Яньхон. Я отдаю дань уважения генералу умиротворяющему Восток. Мужчина-средник представился первым. Лю Манг почувствовал, что он окончательно запутался. Почему подчиненные Юаньшу оказались у города Ванчэн? Разве он со всеми своими войсками не отправился в Хэбэй, чтобы объединиться со своим кузеном Юаньша? И вот, пока Лю Манг размышлял над всем этим, молодая девушка неожиданно опустилась на колени перед Лу Бу. «Многоуважаемый дядя Лу Бу, пожалуйста, поддержите эту девушку». «Многоуважаемый дядя Лу Бу, возможно ли, что она дочь Юаньшу?» Лу Бу и Юаньшу сложно было назвать друзьями, но врагами они не были, так что это позволило тому паршивцу, Юанья, называть Лу Бу дядей. И с какой стати она просит Лу Бу о поддержке? В голове Лю Манга вопросы возникали один за другим, но довольно скоро он получил все ответы. «Многоуважаемый генерал Юаньшу скончался», — сказал Яньхон со слезами на глазах. На его лице была невыразимая скорбь. «Юаньшу умер?» Лю Манг сильно удивился. Их армия помогла ему разобраться с Чэнь Ланем и Лейбо. Акаакаа в данный момент потерял контроль над провинцией Сюй, так что у него не должно было возникнуть никаких проблем в его пути, не так ли? Он должен был быстро и без проблем добраться до Хэбэй. Так, как так вышло, что Юаньшу умер? «Встань», — вздохнув, сказал Лу Бу, когда посмотрел на эту группу людей. И потому, как он покачал своей головой, похоже, что ему доставили эту новость заранее. «Эй, старик Чэнь Гун, что здесь произошло?» Лю Манг сразу же обратился к Чэнь Гуну. «Ох, Юаньшу действительно не повезло. Удача Юаньшу и правда была паршивой. Он прибыл в провинцию Сюй как раз в тот момент, когда Каакаа собирался уничтожить Лю Бея. Так, все войска провинции Ян и Сюй были в полной боевой готовности. А Юаньшу появился как раз в то самое время, когда две армии должны были столкнуться друг с другом. В результате, войска провинции Сюй напали на него, думая, что он подкрепление Каакаа, а войска Каа узнали его, но также безжалостно напали на него, прежде чем продолжить битву с Лю Беем. Как результат, зажатый в тиски с одной стороны войсками Каа, а с другой, войсками Любея, Юаньшу быстро погиб. А где Юань Я? Лу Бу осмотрел людей перед ним, но так и не нашел сына Юаньшу. Юный господин также погиб в битве в провинции Сюй. Не переставая плакать, сказал Яньхун, они не смогли выжить не потому, что армия Ка и армия Лю были слишком безжалостны, а потому, что были одеты в дорогие наряды и обвешаны украшениями. Таким образом, вражеские солдаты смогли легко их распознать и убить. Юаньшу и Юань Я, что за глупые отец и сын, даже проигрывая бой, они сделали приоритет на том, чтобы напялить на себя как можно больше украшений. Пренебрежение своей безопасностью в пользу своих сокровищ. Если бы они не умерли, то это была бы величайшая несправедливость небес. В результате, лишь Яньхон и дочь Юаньшу с еще несколькими людьми смогли сбежать оттуда. Остальные люди были либо убиты, либо взяты в плен. Благодаря быстрому принятию решений, Яньхон собрал остатки войск Юаньшу и попытался найти убежище под крылом армии Лу Бу, который в данный момент собрал довольно внушительную военную силу. В мире осталось очень мало людей, которые согласились бы приютить потомка Юаньшу. Он не мог направиться в Хэбэй с этими старыми и искалеченными войсками. Их бы просто перебили бы еще на подходе к Хэбэй. Сдаться Каа-Каа? Ну, если он сейчас направился к нему, то это было бы равносильно самоубийству. Кроме того, Каа-Каа даже к своим жене и дочери относился, как к товару, так что он не хотел идти к нему. Что касается Любея, то он даже своей безопасности не мог гарантировать. Кроме того, он довольно часто просто игнорировал свою жену и детей, что уж было говорить о чужих женах и детях. А с Сан Цэ совсем все плохо было, так как когда тот служил под командованием Юаньшу, Яньхон довольно много и часто клеветал на него, потому что, когда Юаньшу еще обладал силой, Яньхон не желал признавать Сан Цэ как равного. Другие генералы также наверняка отказались бы приютить потомка Юаньшу. «Генерал Лу, мой господин проинформировал меня перед своей смертью, что вы все еще находитесь в долгу у него», — сказал Яньхон, глядя на Лу Бу. «Угу», — согласно кивнул Лу Бу. Во время своего визита в Шаочун, Лу Бу задолжал Юаньшу провизию и обмундирование. «Я, Яньхон, готов пожертвовать всем, что у меня есть, если генерал Лу поможет нам отомстить за смерть господина и юного господина», — сказал Яньхон, встав на колени перед Лу Бу в молящей позе. «Отомстить за смерть Юаньшу? Да ты явно шутишь. Ты до сих пор даже не сказал, кто именно убил его, кто нанес смертельный удар, Каа-Ка или Любей. Но даже если бы они знали это, Лу Бу все равно не стал бы нападать на них прямо сейчас, так как его армия все еще находилась в режиме восстановления. Из битв за Сяпи, Кайяна и горы Багонг, его войска понесли большие потери, так что он был просто не в состоянии сражаться ни с кем из этих двоих, кто занимал целую провинцию. Следовательно, несмотря на то, что эти твое были также личными врагами Лу Бу, сейчас было очень неподходящее время для мести. Кроме того, Лу Бу был совершенно не готов выбросить на ветер 20 000 жизней, лишь для того, чтобы вернуть свой долг Юаньшу. Даже если я имею долг перед Юаньшу, прямо сейчас эта просьба находится за пределами моих возможностей. Я не могу простое взять и выбросить на ветер 20 000 жизней моих людей, лишь для того, чтобы отомстить за вашего господина. Лу Бу без малейших колебаний отверг запрос Яньхона. Яньхон также понимал, что в данный момент это было невозможно для Лу Бу, так он продолжил. Поскольку господин и юный господин умерли, у нас осталась лишь наша леди-госпожа. Так, мы просим генерала Лу поддержать ее. Успокойся, я позабочусь о ней, как о своей собственной дочери. Лу Бу не мог отомстить за смерть Юаньшу, но он все еще мог позаботиться о его дочери, как о своей собственной, что было весьма неплохо. Лу Бу подумал, что Яньхон будет удовлетворен таким ответом, но тот быстро отрицательно покачал своей головой. «Простите меня, генерал Лу, за мою дерзость, но последние слова господина были. Пожалуйста, пускай Фэн Сянь позаботится о моей дочери, но не как о своей собственной. Не как о дочери, если не как о дочери, то как о жене, верно?» Лю Манг посмотрел на Лу Бу и мисс Юань перед ним, а затем обратно на Лу Бу. Разница в возрасте между этими двумя была просто огромна. Лу Бу был достаточно стар, чтобы считаться ее отцом, а мисс Юань считалась его дочерью. Если эти двое свяжутся узами брака, то независимо от его побуждений, это все еще будет очень плохо. В глазах общественности Лу Бу будет заклеймлен как педофил. Это даже до ситуации Каа-Каа не дотягивает, Когда он выкупил Кайвинцзи, он даже прикоснуться к ней не смел после этого, оберегая ее, как сокровище. Однако это событие сильно подпортило репутацию старика Каа, независимо от того, были его намерения благие или нет. И вот, пока Лю Манг ржал над горем мисс Юань, которая должна была выйти за Лубу, его улыбка неожиданно застыла, когда он услышал следующие слова Яньхана: «Наш господин надеется, что наша мисс сможет выйти замуж за его высочество, принца Шу». «Что? Выйти за меня?» Лю Манг аж подпрыгнул. Этот старый ублюдок Юань Шу решил впутать во все это Лю Манга, несмотря на то, что Лубу и Юань Шу были друзьями. У Лю Манга остались одни жалобы с его визита в Шаочун. А теперь, вы хотите, чтобы он женился на дочери этого старпера? Да чем этот хрен вообще думал? Перед смертью Юань Шу приказал Яньхану женить его дочь на Лю Манге, именно потому, что он заботился о ней. Несмотря на то, что Лубу мог принять ее к себе и заботиться о ней из жалости, но это было лишь временное явление. В конечном итоге она не была его кровной дочерью, так и его забота о ней будет ограниченной. Так что, единственная судьба, которая ждала ее в этом случае, это стать разменной пешкой в каком-нибудь политическом браке. Но даже если из нее не сделают разменную монету, он все еще будет жить под крышей чужой семьи, пользуясь их добротой. Как она может быть счастлива, проживая остаток своей жизни таким образом? Но если она выйдет за Лю Манга, то ситуация в корне меняется. Лю Манг был зятем Лубу. Женившись на его дочери, Лю Манг фактически становится наследником Лубу. Таким образом можно сказать, что Лю Манг был юным господином армии Лубу. Так, отдав свою дочь за Лю Манга, наследника Лубу, он давал своей дочери дом, в который она могла вернуться, и она не должна была бы зависеть от других. А если она родит, то ее ребенок сможет претендовать на наследство Лю Манга. Вопросительно хмыкнул Лубу Яньхану. Лубу действительно не знал, о чем думал Юань Шу, когда просил об этом, но когда дело доходило до его зятя, он мгновенно стал сильно раздражительным. «Нашей мисс не важен статус, вы можете рассмотреть ее в качестве второй жены», — отчаянно сказал Яньхун. «Если она станет первой наложницей, то это означало, что она не могла претендовать на позицию у Линцы. Это вопрос, который я не могу лично решить. Вам стоит спросить его мнение». Лубу успокоился и посмотрел в глаза Лю Манга. Он самым наглым образом свалил эту проблему на него. И Лю Манг четко знал, что если он не даст хороший и удовлетворительный ответ, то Лубу никогда не простит его. «Я очень доволен Линцы. Кроме того, мы еще даже не женаты, так как я могу обзавестись наложницей». Лю Манг быстро отклонил это предложение. Он еще не совсем выжил из ума, чтобы оскорблять своего тестя-тигра, беря себе наложницу. Слова Лю Манга весьма удовлетворили Лубу. «Видите, это не я против, он сам не желает этого. На самом деле, если бы Лю Манг женился на мисс Юань, это крайне положительно сказалось бы на его репутации, так что Лубу не спешил категорично отклонять это предложение. Ваше высочество, наша мисс очень нежная и чувственная, она даже может служить вам и мисс Лу». Яньхун начал рекламировать свою госпожу. Честно говоря, когда Лю Манг увидел мисс Юань, про себя он отметил, что она действительно была красавицей. «Старик Юань, а ты неплохо потрудился, используя свои гены». Ранее, когда она расплакалась, Лю Мангу реально захотелось обнять ее и утешить. Но главной проблемой был босс Лу. Лю Манг совершенно не желал бить тигра по заднице. Видя, что Лю Манг оставался равнодушным, а Лубу также смотрел на них сквозь пальцы, Яньхун стиснул свои зубы и сказал: «Генерал Лу, господин также оставил приданое для своей дочери. Пожалуйста, для начала посмотрите на него». Затем Яньхун достал из своего нагрудного кармана сверток. Когда он его развернул, все люди в палатке разом ахнули, увидев его содержимое. Глава 84. Приданная мисс Юань. Путь принца или путь императора. Основа предмета была полностью выполнена из хеши бенефрита, который сверкал на свету и имел изящную резьбу в нижней своей части. Со все четыре его стороны были отлиты из чистого золота. Наверху была сделана ручку в виде пять драконов, а снизу было что-то написано: «Мандат, дарованный самими небесами. Да принесет он долголетие и процветание». П.А. Доп. Инфа по императорской печати. https://wikipedia.org/wiki/hirlam/sialoft/hirialm. Неужели это? Не говоря уже о других людях, даже Лубу сглотнул свою слюну. Все немигающими взглядами уставились на этот предмет. «Все верно, это приданная господина императорская печать», — сказал Яньхун с серьезным лицом. Это правда, что она сделана из хеши бенефрита. Люманг всегда думал, что она была сделана из обычного нефрита. Но если бы она была сделана из обычного нефрита, как бы она могла быть настолько манящей? Этот предмет был самим воплощением алчности. И сейчас Люманг понял, насколько сильно он заблуждался в своих суждениях. Основным материалом императорской печати был хиши бенефрит. Изначально человек по имени Бяньхе нашел этот материал в землях страны Чу. Тогда он предложил тогдашнему королю этот камень, утверждая, что это было бесценное сокровище. Однако, невежественный король назвал этот камень самым обычным и приказал отрубить Бяньхе левую ногу. После того, как король умер и его сын взошел на трон, Бяньхе снова предложил этот нефритовый камень. Но новый король также назвал этот камень самым обычным и приказал Бяньхе отрезать его правую ногу. После того, как и новый король умер, на трон взошел его сын. Тогда Бяньхе в третий раз предложил свой камень и, наконец, король сумел по достоинству оценить качество камня. Свершив это открытие, он прозвал этот камень хеши-бенефрит, нефритовый диск Хе. Затем этот нефрит был украден из Чу и продан стране Чжао. Когда страна Цинь узнала об этом, то предложила стране Чжао 15 городов за этот хеши-бенефрит. Позже страна Цинь уничтожила страну Чжао и захватила хеши-бенефрит. После того, как весь народ был полностью покорен, первый император Цинь, Цинь Шихуан, он же император Инчжэн, приказал Лиси придумать слоган, который будет высечен на этом куске нефрита. Так было придумано выражение «мандат, дарованный самими небесами». Да принесет он долголетие и процветание. Затем Сан Шоу было поручено обработать этот нефрит так, чтобы из него получилась императорская печать. П.А. Кому сильно интересна эта история? https://en.wikipedia.org/wiki/hirlam/sialoft/hirialm. После падения династии Цинь, императорская печать досталась Любану и на протяжении следующих 400 лет передавалась от императора к императору, пока Донг Чжуа не сжег Лоян. Именно тогда наш Сан Чжан нашел ее в иссохшем колодце. Но вскоре после этого он умер, будучи съеденным свое собственной клятвой перед 18 другими полевыми командирами. И императорская печать досталась Сан Це, который отдал ее Юаньшу, в обмен на армию и лошадей, а также получил независимость от него. Когда же печать оказалась в руках старины Юаня, он провозгласил себя императором, в результате чего он мгновенно лишился своих друзей и союзников и в конечном итоге умер, как собака, не оставив после себя даже костей для захоронения. Но в действительности, винить Юаньшу за его жадность было глупо, так как даже Люманг, глядя на нее, в душе наполнился невероятной жадностью. Это символ независимости, этот предмет означает, что теперь ты правитель Китая. Этот кусок гладкого нефрита переливался на свету так, словно он сам излучал свет. Этот предмет был слишком бесценным, неудивительно, что многие герои потеряли свою жизнь, как только заполучили его. Даже глаза Чэнь Гуна засияли, когда он увидел предмет, который держал в руках Янь Хон. Чэнь Гун, который исповедовал конфуцианство, не интересовался такими вещами, как золото или нефрит, но его взгляд полностью сфокусировался на словах, высеченных на печати. Это действительно слова Лиси, которые впоследствии были вырезаны Сан Шоу, превратив этот кусок нефрита в императорскую печать. «Генерал Лу, я, Янь Хон, со всем, что у меня есть, хотел бы задать вам один вопрос. Каким именно путем желает пойти генерал Лу?» С некоторым величием спросил он, увидев колебания Лубу. Че, Лубу не понял, что именно имел в виду Янь Хон. Так тот продолжил: «Генерал Лу, я хочу узнать, каким именно путем вы желаете пойти? Путем князя или путем императора?» Сказав это, Янь Хон пронзительным взглядом посмотрел на Лубу. «В смысле, путем князя или путем императора?» Наконец, Лубу оторвал свой взгляд от императорской печати. Она была слишком манящей, настолько, что могла завладеть разумом человека. «Если генерал Лу выбирает путь князя, то вы определенно сможете создать свою династию с помощью своих собственных сил, после чего вы сможете спокойно сидеть и наблюдать за тем, как развиваются события в мире. Боевая мощь генерала Лу не имеет себе равных в этом мире, так что ни один генерал не пожелает просто так провоцировать его. Разве не именно это вы задумали, направляясь в Синюе?» Слова Яньхана были верны. Это был главный план Чэнь Гуна и Лубу: создать династию, обзавестись своей территорией, накопить силы, а затем просто сидеть и наблюдать за тем, как будет развиваться политическая ситуация в мире. В провинции Хэбэй Каакаа и Юаньшао ведут бой за мировое господство, В Западный Лян также есть Матен. Провинциями Ю и Цзинь управлялись двумя соплеменниками Лю, которые имели титул дяди императора. Кроме того, также был Сан Цэ, который удерживал Чжандон. И Синюи находился прямо между всех этих земель, так что, как только Лу Бу решил бы вступить в борьбу за мировое господство, он без проблем смог бы присоединиться к любой из этих сторон. Таким образом, Синюи было для них страной возможностей. А что насчет пути императора? Для Лу Бу стала полной неожиданность, что у Юань Шу был настолько проницательный человек. Путь императора? Янь Хон бросил на Лу Бу один взгляд. Простите меня за грубость, генерал Лу, но в настоящее время сил генерала Лу просто недостаточно для этого пути. Он безжалостно атаковал Лу Бу суровой действительностью. Янь Хон имел в виду, что Лу Бу был лишь обычным военачальником. В таком состоянии, как далеко он мог подняться? Если с ним что-нибудь случится, это станет концом его армии и его сил. Этот старик не только смел прямо смотреть на Лу Бу, но даже осмелился атаковать его сурой действительностью. Он и правда был очень смел. Лю Манг думал, что Лу Бу взбесится, но неожиданно, он как бы невзначай сказал: «Пожалуйста, продолжай, Янь Хон. Если генерал Лу желает встать на путь императора, он должен заполучить две вещи. Первое – это военная сила, мощная военная мощь, которой достаточно, чтобы сражаться за мировое господство, является первым необходимым условием. На сегодня Лу Бу имел 5000 кавалеристов тяжелой кавалерии провинции Бин, 3000 разрушителей построений, 3000 армии чиновников, 10000 солдат армии снабжения и 5000 лучников. Имея армию в 26000 голов, как Лу Бу мог бороться за мировое господство? Конечно, в настоящее время в Хуайнане нет ни одного генерала, который смог бы сравниться с боевой мощью Лу Бу, но наличие боевой силы является лишь самым первым шагом на пути к мировому господству. Если сравнить силы Лу Бу, с которыми он напал на провинции Ян и Сюй, то тогда он был намного сильнее, чем сейчас. Даже когда Каакаа напал на него в Сяпи, у него была армия в 70000 человек, что определенно даже близко не было сравнимо с его нынешними силами, не говоря уже о том, что он был вынужден бежать от Каакаа из провинции Сюй. Так Лу Бу захотел услышать второе условие. «Второе условие – это слава», – сказал Янь Хон. «Слава». Лю Манг презрительно усмехнулся на слова Янь Хона. Когда Юань Шу объявил себя императором, его слава была полностью уничтожена, и лишь презрение к нему продолжало расти. Кроме того, весь Хуайнан помнил Юань Шу как деспота и тирана. О, не стоит вспоминать тот момент, когда Лю Манг похвалил Юань Шу во время банкета. Он сделал это лишь для того, чтобы стереть в порошок Чэнь Дуаня. Увидев улыбку Лю Манга, как мог Янь Хон не понять, о чем тот думал? Хоть мой господин и провозгласил себя императором вопреки всем принципам праведности, он все еще имел за собой славу семьи Юань. Юань Шу был сыном законной жены Юань Фен. Таким образом, можно сказать, что он был прямым потомком клана Юань. Он также был одним из трех сыновей четыре поколения семьи Юань. Слава семьи Юань была известна по всей империи, так что даже если Юань Шу умер, его семья Юань все еще была жива. Так, если осиротевшая дочь Юань Шу выйдет за Лю Манга, семья Юань, безусловно, признает Лу Бу как опекуна осиротевшей дочери Юань Шу. Аристократия. Вот о чем говорил Янь Хон. Женитьба на дочери Юань Шу фактически давала поддержку дворянства. Ведь тогда жених стал бы зятем дворянина, а значит был бы с ними на одном уровне. Это как история с торговцами и политиками. Торговец, который желает, чтобы его дело и дальше процветало, несомненно, будет искать возможность сблизиться с политиками. И, наоборот, если политик женится на дочери купца, он, несомненно, постарается продвинуть множество политических инициатив, которые будут на руку купцу. Женитьба на дочери Юань Шу была равносильна тому, что заручиться поддержкой дворянства. Конечно, можно подумать, что обычные люди имеют куда большее влияние, чем дворяне, так как их намного больше. Но это абсолютное заблуждение. С самых древних времен и до сегодняшнего дня миром правят эти благородные кланы. Династия Восточный Хан является пиком власти дворян за всю историю Китая. Все ныне существующие полевые командиры в большинстве своем являются выходцами из благородных семей, вроде семьи Каакаа. Его семья состоит из двух дворянских кланов. Собственно говоря, сам клан Каа и клан Сяхау. Юань Шао также является одним из трех сыновей четыре поколения семьи Юань. Когда Лю Бяо захватил провинцию Цзинь, Чтобы быстро подавить сопротивление провинции и дворян, он сразу же женился на дочери семьи Кай. Любий также женился на мисс Ган. Мисс Ган изначально была женой Тао Цаня и была частью его клана. Лубу также женился на дочери Као Бая, однако слава семьи Као даже близко не стояла со славой семьи Юань. В провинции Сюй, может, имя Као еще и знали, но в других провинциях оно было совершенно неизвестно. Клан Као, Као Као и клан Као, жены Лубу, это разные кланы. Родиной клана Као, Као Као, был Чинлю, в то время как родиной клана Као, жены Лубу, была провинция Сюй. Лубу был соблазнен путем императора, однако, стоило ли его желание счастья его дочери, господин лишь желал, чтобы его дочь получила хороший дом, в который могла бы вернуться, так что она даже может стать наложницей. Но если генерал Лю все так же не желает принимать ее, мы все поймем. Я просто оставлю эту императорскую печать на хранение генералу Лу, так господин сможет упокоиться в мире, сказал Янь Хон, продолжая держать печать в своих руках. Затем он снова посмотрел на Лубу. Предложив такие варианты, Янь Хон действительно поставил Лубу перед дилеммой. Если он согласится, то он прославится, как гуманный человек, который отказался от своих эгоистичных желаний в пользу усиления своей семьи, но если он откажется, то прослывет, как эгоист. Ход Янь Хона и вправду был восхитителен. Чэнь Гун сохранял молчание, несмотря на то, что он очень хотел, чтобы Лубу принял эту императорскую печать. Этот вопрос напрямую затрагивал интересы семьи Лубу, а поскольку он не был частью его семьи, то и не мог вмешиваться в это дело. Что ж, пока отдохните, а мне нужно время, чтобы хорошенько обдумать этот вопрос. Разум Лубу разделился на две части. Что было важнее, счастье его дочери или его желание встать на путь императора? Если бы Лубу столкнулся с подобным вопросом ранее, когда был губернатором провинции Сюй, он бы, безусловно, отбросил счастье своей дочери в сторону, так как путь императора тогда был его главной целью. Но пережив хаос в провинции Сюй, Лубу изменился. Особенно этому поспособствовали Сун Сянь, Вей Сюй, Хао Чэнь и другие. Их предательство и смерть заставили его пересмотреть свое поведение. Он пожертвовал слишком многим, гонясь за этим путем императора. Янь Хон поклонился и, положив печать на стол в палатке Лубу, направился к своей палатке. Путь императора. В душе Лубу одолевали сильные противоречия, когда он взял печать в свои руки. Глава 85. Достойный противник в выпивке, для которого даже 1000 чаш будет мало. Итак, настало 5 апреля. Внутри всего города Ванчина царила праздничная атмосфера. Весь город был украшен красными фонарями и различными украшениями. Особенно выделялось главное административное здание города. Оно стало очень ярким и красивым. Кроме военно-морских сил, которые были отправлены на освобождение Санчжанкоу, все остальные гражданские и военные должностные лица Чжандона прибыли на свадьбу. Как они могли не показаться на свадьбе своего господина? Это было бы крайним неуважением, если бы они отказались ее посещать. На входе стоял слуга, который громко объявлял вновь прибывших людей и подарки, которые они принесли с собой. Управляющий Ву Джун, Чжу Чжи дарит пару нефритовых камней. Полковник, поддерживающий силы Санчжина, дарит картину из каллиграфии. Генерал, который отвечает за увеличение сил Санфу, дарит 200 золотых тайли, и так далее. Слуга произносил все это очень хорошо поставленным голосом, из-за чего создавалось впечатление, будто он пел. В целом день был очень оживленным. Итак, господин, наконец, решил остепениться и обзавестись семьей. Старый господин на небесах должно быть очень рад этому на небесах. Да, кажется, будто старый господин умер только вчера. Как же быстро бегут годы, словно река. Со всем уважением к твоему отцу, мы надеемся, что его сын достигнет еще больших высот, чем он сам. Двое людей, которые сказали это, были старыми подчиненными Санчжана, Хуан Гай и Хан Дан. Как только у господина появится наследник мужского пола, правящая позиция клана Сан в Чжандоне станет намного сильнее. Мы намерены помочь господину создать мощный фундамент для его семьи на 100 лет вперед. Говорившими были новые подчиненные Сан Це, амбициозные молодые люди вроде Лумена и Линтона. Конечно, были и те, кто все время молчал, так как за своей радостью они скрывали свой гнев, и если бы они заговорили, то просто не смогли бы сдержать все свои накопившиеся эмоции. Теми, кто молчал, были главные советники Чжандона, вроде Чжанхана и Чжан Чжао. Лю Манг, вместе с Лубу, также был в списке приглашенных гостей. Они подарили несколько флуоресцентных жемчужин, которые добывались только в Восточном Китайском море. Ранее их купил Юань Шу, потратив целое состояние на них, но затем они были украдены Чэнь Ланем и в конечном итоге достались Лу Бу в качестве военных трофеев. В общей сложности было накрыто 180 столов. Таким образом, все здание администрации было заполнено столами и стульями. Все они были расположены в соответствии с занимаемой должностью гостя, который должен был там сидеть. Лю Манг и Лу Бу были посажены за главный стол. Когда Лю Манг и Лу Бу прибыли, это заставило очень многих людей нахмуриться. Особенно это касалось Лю Манг. Взгляд каждого человека был словно приклеен к нему. Несколькими днями ранее, во время приветственного банкета, Лю Манг довел двоих самых известных ученых Чжандона до состояния крайнего бешенства, чем фактически стал победителем в битве слов. Однако Цинь Сун и Чэнь Дан были не только очень известными личностями, они также имели очень много учеников. И если кто-то из их школы был унижен, естественно, что ученики должны были желать отомстить обидчику. Но если даже их наставники проиграли Лю Мангу, как у них, простых учеников, мог быть хоть шанс одолеть его в войне слов. Таким образом, после обдумывания снова и снова плана о том, как сразиться и одолеть Лю Манга, один из учеников придумал план, который заключался в очередной войне слов. Но на этот раз они решили брать его не знаниями, а хитростью. Можно было заметить, как эти ученики постоянно перешептывались и еще даже не прикоснулись к своему вину. «Господа, на этот раз мы представляем честь всех ученых Чжандона. Тем не менее, мы все еще обязаны уважать этого паразита Лю Манга. Таким образом, очень важно, чтобы он сам опозорил себя с нашей помощью. И чтобы этого достичь, нам нужно напоить его», — сказал лидер группы. «Сегодня для господина большой праздник, так что это задание сплошь и рядом напичкано различными благородными людьми из влиятельных семей Чжандона. А учитывая лорда Ца, можно смело утверждать, что на сегодняшней свадьбе господина присутствует половина всей династии Хан. До тех пор, как мы сможем заставить этого Лю Манг вести себя как дурака, он несомненно станет посмешищем для всего народа. Давайте заставим его познать вкус позора и унижения». Так, группа учеников решила споить Лю Манга. Лучшие, до чего они додумались, это напоить Лю Манга до полусмерти, а затем заставить его раздеться на глазах у всех. Банкет начинался крайне медленно. Вначале снова представили всех гостей, так что к моменту, как эта процедура уже закончилась, Лю Манг уже успел полностью набить свой живот едой. Когда Сан Цэ закончил свой тост, Лю Манг взял свои палочки, собираясь затрепать еще что-нибудь, когда группа ученых с другого конца зала направилась к нему с бокалами вина в руках, и за ними следовало еще несколько слуг, неся кувшины с вином. «Ханин, похоже, что беда подбирается к тебе», — сказал Лу Бу. Лу Бу также заметил группу ученых и сразу же понял, что их намерения были далеко не добрыми. Можно было смело утверждать, что все ученые Чжандона были крайне негативно настроены в отношении армии Лу Бу. «Вижу, и что с того? Они ведь хотят поднять меня на смех, чтобы отомстить за своих учителей, верно?» Лю Манга и правда не интересовали эти чертовы ученые. Если бы они решили посостязаться с ним в литературном искусстве, то ему бы нечего было бы противопоставить им, но если они решат устроить очередные дебаты, то он просто сотрет их в порошок. Лю Манг мог опустить их по полной, не использовав даже одно мата. «Ваше высочество», — лидер группы ученых поднял свой бокал, — «когда вы оказались в Сяпи, предатель Кая попал в вашу ловушку. Также, когда вы были в Кайяне, вы также сумели оскорбить его настолько сильно, что он едва начал кашлять кровью. Вы действительно являетесь примером для подражания для нашего поколения.